Глава 25. После разговора с няней приходится буквально насильно гасить желание рвануть к Диане и выяснить правду. У меня даже вопросы готовы. Какого черта ты трахалась с лучшим другом, когда я угодил за решетку? Нахрена вообще сбежала, а потом взяла у Евы дочь и 2 года растила ее как родную? Хорошие вопросы. Правильные. Жаль, шансов получить честный ответ немного. Чтобы узнать хоть что-то, решаю идти другим путем. «Валера, дом готов?» — спрашиваю я по мобильному у начальника своей службы безопасности. «Почти! Грузчики последний диван вносят!» «Хорошо. Наши жильцы, скорее всего, не успеют собраться за 2 часа, так что время есть». «Нужно успеть что-то еще?» — Валера понимает без лишних слов. «Да, установи камеры видеонаблюдения и прослушку. Только аккуратно. Мне не нужно, чтобы жильцы нервничали». «Сделаем в лучшем виде. Где монтировать?» «Гараж на всякий случай. Коридор, гостиная, кухня и спальня хозяйки. Ставим широкоугольные, чтобы видеть комнаты целиком, или обычные?» «Я знаю, что Валера ни на что не намекает. В нашем деле вуайеризм не извращение, а наоборот. Признак здоровой оценки ситуации. И все же картинка, на которой моя охрана наблюдает за раздевающейся Дианой, заставляет напрячься. Широкоугольные. Везде. Но доступ к спальне сразу же за пароль. Эту я буду проверять лично». «Принято. Сейчас скажу парням, чтобы подвезли оборудование и начали монтаж. После переезда поставь на машину Дианы датчик слежения. Если не будете успевать, скажи Ярославу. Он выделит кого-нибудь из своих спецов. Сегодня им не нужно бить стекла и портить проводку в чужих квартирах. Помогут. Я оставляю машину на паркинге бизнес-центра и иду к лифтам. Как-нибудь справимся сами». Примерно такого ответа я ожидал. Паранойя в последнее время стала образом жизни что у моей охраны, что у Дескиной. Конечно, мы могли бы вылечить всех в приказном порядке, объединить охраны и не тратить лишние деньги на перестраховку. Однако такая оптимизация пока никого не волновала. Для нашей безопасности их конкуренция была лишь на пользу. Охрана Ярослава осторожно присматривала за моей. Моя — за его. И обе они следили за нашей главной целью. Незаметно, на самом высоком уровне, под колпаком друг у друга. Стоит вспомнить дядьку, и он первым попадается мне в коридоре администрации. День встреч какой-то, не иначе. «Ты не все нашел на Диану», — киваю ему в сторону своего кабинета. «Я нашел достаточно, чтобы понять главное». «Что же?» Ярослав закрывает за собой дверь. «Эта женщина представляет опасность для нашего дела». «Женщина и ребенок», — поправляю я. «Мой ребенок». «Рад, что ты обошелся без тестов». Скалится дядька. «Не хватало нам еще разбираться с какой-нибудь клиникой». Тем не менее, продолжаю доставать папку с информацией на Диану. «Здесь много белых пятен. Вы так и не нашли ни единого следа Евы. 2 года о ней ни слуху, ни духу. Неясно, как Исаев связан с нашей целью. И почему именно Диана? Когда она вообще успела познакомиться с Евой?» «Предпочитаешь, чтобы мои люди продолжили копать? Или сам разберешься?» Дядя улыбается еще шире. «Я уже занялся». «Подробнее можно? Как ты занялся?» «Диана и дочка переехали в надежное место». «Твою мать, Клим! А если он узнает?» «Никто не узнает. Тебе даже приближаться к ней нельзя. К ним обеим!» На этот раз Ярослав исправляется сам. «Я и не собираюсь к ним приближаться. Они будут жить в новом коттедже. Никаких связей со мной. Отдельная охрана». «Еще скажи, что и кататься туда не станешь». «Жить на 2 дома? Нет, этого не будет!» Представив на мгновение, как Диана и Ника входят в мой дом, устало откидываюсь на спинку кресла. «Надеюсь, у тебя хватит выдержки». Ярослав становится серьезным. «Надеюсь». Тру глаза. «А звал ты меня для чего?» «Здесь нет ни слова о Гермине Боровском, любовнике Дианы». Я возвращаю папку. «Хочу, чтобы ты по своим каналам пробил все об их связи». «С чего ты взял, что они любовники?» «Просто выясни. У нас не так много свободных людей, чтобы тратить ресурсы на твою ревность». «Ладно». Поднимаюсь и иду к сейфу. 2 года назад никому не рассказал о том, что именно мне прислали. Лишь Алиса краем глаза увидела пару фотографий. Видео и все остальное я успел убрать. Тогда это было слишком личным. Болевой точкой. Сейчас. «Держи». Я швыряю на стол картонную коробку с фотографиями и флешками. Много месяцев прошло с тех пор, как видел их первый и последний раз. Память должна была сгладить некоторые воспоминания, но я все помню. и красивое обнаженное тело женщины, которую любил, и наглые руки любовника на ее ягодицах. «Теперь понятно», — хмуро комментирует Ярослав. «Горячо. Для давних друзей не то слово», — закрываю глаза. «Но если есть хоть один шанс на ошибку, он словно издевается. Узнай и все!» — обрубаю я его и тут же переключаюсь на работу.